бревенчатый, двухэтажный, старый, стоит в конце неширокой улицы в маленьком городке, уютно расположившемся на 127-м километре от Москвы. Если в осеннюю пору, не останавливая медленного шага, идти по этой улице, чуть запрокинув голову назад, навстречу взгляду плывет золотисто-багровая, желто-зеленая, чуть шевелимая ветром листва. Приближаясь по этому лиственному коридору к дому, наш слух все явственнее улавливает знакомый, но постоянно сбивающийся и путающийся мотив — турецкий марш Моцарта. Смешиваясь и натыкаясь друг на друга, звуки и музыкальные фразы опускаются на роскошную осеннюю листву, успокаиваются и растворяются в ней, а следом за ними из-под чьей-то неверной, неумелой руки слетают новые клочки марша и ведут нас к высокому выскобленному крыльцу и темной двери с двумя табличками: «Детская музыкальная школа» и «Вечерняя музыкальная школа». Если бы не эти таблички, можно подумать, что перед нами памятник, охраняемый. Так коричнево-темные стены этого дома, так узорчато ветхие наличники. Но окалеченный в страдальческом исполнении Моцарт уводит нас дальше, за дверь, на второй этаж, маленький класс, где под портретом Бетховена стоит новенькая пианино «Украина». Идеальный, еще без единой царапины, полированной, оно как бы бросает тут вызов двум стареньким стульям с потертой обивкой и видавшему виды шкафу, доверху забитому нотами. За инструментом сидит Люба Перова. Она в том возрасте, когда даже с помощью прически, одежды и косметики нельзя скрыть свои неполные 15 лет. Глядя в ноты, она мучительно пытается играть без остановок и украдкой поглядывает в конец клавиатуры, где лежат ручные часики. Справа от Перовой, вечерницы и ученицы 4 класса, сидит Альбина Петровна. Всем своим видом, выказывая стоическое терпение, она оглядывает Перову с ног до головы. И эту короткую, надетую явно не к месту юбку, которую Люба то и дело безуспешно оттягивает левой рукой к коленям, и блузку мужского покроя, эффектно облегающую грудь и талию, и темные волосы, разбросанные по плечам, и накрашенные ресницы, из-под которых то и дело мечется взгляд от нот к часикам, и ухоженные ногти, на которые еще не ложился лак. Сдерживая раздражение, Альбина Петровна привычным движением поправляет свою короткую челку на лбу и отходит к окну.